Глава 8. Шамиль снова попытался набрать номер Паши и снова не услышал ничего, кроме длинных гудков. Дальский наблюдал за ним, понимая, что младший из братьев встревожен, хотя искусно скрывает растерянность. Похоже, ему велено было только похитить и удерживать Потапова, а решение должны принять старшие. А какое решение, гадать нет смысла. Если судить по развязности Федотова, то Борис Борисович не сомневается, что минуты всесильного олигарха сочтены, а как именно его не станет, ему не важно, убьют ли его физически или в один момент сделают нищим. Главное, что сам он уедет из страны, забьется вглубь какого-нибудь далекого острова, откуда его штопором не вытащишь, и будет наслаждаться ласковым солнцем да жаркими аборигенками. Странно, что у преподавателей бизнес-планирования фантазии хватает только на такие развлечения. Федотов развалился в кресле и снова закинул ногу на ногу. «Что, Максим Михайлович, страшно тебе?» – спросил он и обернулся к Шамилю, словно ожидая поддержки. «А чего бояться?» – пожал плечами Дальский. «Я со Слановыми давно знаком, и могу сказать, они не звери, а люди справедливые». «Так и есть», — подтвердил Шамиль. «Паша был моим другом, и что бы ни произошло, старая дружба не забывается. Я смогу с ним договориться». «Мы придем к взаимовыгодному соглашению». Федотов растерялся, на такой исход он не рассчитывал. Возможно, его посвятили в планы в отношении олигарха, и он считал, что Потапова уже, можно сказать, нет. «Ошибаешься», — покачал головой Шамиль. «Мы не договоримся». Помолчал, пристально глядя на Алексея, а потом прищурился. «И ты знаешь, почему». Дальский не знал, но лишних вопросов решил не задавать. Шамиль поднялся из кресла и подошел к окну. Отдернул шторы, выглянул в окно, потом снова посмотрел на Дальского. «Я тут сижу и разговариваю с тобой, а по идее должен был убить сразу, как встречу. Но погоди немного. Сейчас приедет Паша, и я...» «Пожалуй, мне пора», — произнес Федотов, поднимаясь. «Лучше выехать заранее, Шамиль Мурадович. Вы обещали дать мне сопровождение». «Сиди», — приказал Асланов-младший. «Обещал, значит, сделаю». Шамиль опять взял в руки мобильник. Но после короткого раздумья звонить не стал, опустил аппарат назад в карман. «Ты думаешь, можно договориться с нами? Ты брата нашего убил». «Я?» — совершенно искренне удивился Дальский. «Кого? Тимура?» Он увидел обращенный на себя взгляд и понял, что Шамиль уже не может и не хочет сдерживать себя. Тот был буквально разъярен и стал выкрикивать. «Когда в прошлом году в Абу-Даби твои люди стреляли в моих братьев, ранили еще и жену Тимура, но она осталась жива, как и Паша. А если бы убили еще и женщину, тебе стало бы совсем плохо. Ведь по закону за смерть женщины надо убить двух мужчин, а так ты должен только одну жизнь за Тимура. Герман же твой пес уже в аду». «Я все-таки поеду», — пробормотал Федотов, стараясь ни на кого не смотреть. «Киев не так уж далеко, сам прекрасно доберусь». Борис Борисович сделал попытку проскочить мимо Шамиля, но тот толкнул его в грудь двумя руками, и Федотов снова рухнул в кресло. Заметно было, что бывший зам Потапова не на шутку перепугался. Он сразу как-то сжался, и лицо его покраснело. «Я же свое дело сделал», — залепетал Борис Борисович. «И теперь, как мы и договаривались...» «Сиди, я сказал», — гаркнул Шамиль. И Федотов съежился еще больше. Шамиль посмотрел на Дальского. «Ты понял, что это серьезно?» Федотов вдруг начал дышать тяжело и громко. «Ты мне мешаешь», — бросил ему через плечо Шамиль. Асланов замолчал. словно сбитый с мысли, хотел вернуться к логике рассуждения, но потом посмотрел на арочный проем комнаты и позвал: «Алик!» Через пару секунд на пороге комнаты показался бородатый человек. Шамиль что-то сказал ему по-чеченски и показал на Федотова. Бородач медленно подошел к Федотову, встал за спинкой его кресла, что-то достал из кармана и начал крутить в руках. Все случилось так быстро, что Дальский не успел отвернуться. Бородач набросил на шею Федотова удавку. Борис Борисович попытался схватить руками за жгут, стягивающий его горло, захрипел, стараясь подняться и вырваться, но сильные руки прижали его к спинке кресла. Федотов хрипел и бил ногой по журнальному столику. «Не надо!» — крикнул Дальский. «Пусть он живет!» Шамиль покачал головой, пристально наблюдая за происходящим. Алексей вскочил, но уже было поздно. Бородатый человек развел руки в стороны и отступил. Кресло с мертвым Федотовым опрокинулось назад. Асланов снова кого-то позвал, и в комнату вошел еще один человек. «Уберите этого барана», — сказал Шамиль по-русски. Для того, вероятно, чтобы и Дальский понял, как легко он распоряжается жизнью людей. Кресло поставили, тело Федотова поволокли к выходу. «Кто у нас во дворе?» – спросил Асланов-младший. «Руслан?» – бородатый человек кивнул. «Сходи, проверь, что он там делает. А то я 5 минут гляжу на него и вижу, расселся на скамейке. И Ваха пусть не на крыльце стоит, а ходит, смотрит везде». Подручные Шамиля вышли, унеся труп несчастного Бориса Борисовича, так и не добравшегося до вожделенного райского острова. «На чем мы остановились?» — спросил Шамиль, оставшись с Дальским вдвоем. Алексей не ответил, только сейчас ему стало по-настоящему страшно. Если до сего момента он рассчитывал договориться, заплатить выкуп за свою свободу, то теперь понял, что деньги для братьев Аслановых не самое главное. Может быть, целью всего и являются именно деньги, но оставлять его в живых, похоже, не планируют. «Тебе что, жалко этого барана? О себе лучше подумай. А Федотов пена? Зачем ему жить? Он тебя предал и нас тоже мог предать», — говорил тем временем Шамиль. «Его бы на границе остановили, и он сразу все рассказал бы и про нас, и про тебя, и еще про кого-нибудь. Его даже спрашивать не надо, сам бы языком молоть начал. Тебе оно надо?» Дальский молчал, пытался придумать, как выкрутиться, и не видел никакой лазейки, никакого выхода. Броситься на Шамиля? Вполне возможно, что и справился бы с ним, если напасть неожиданно. Но, во-первых, Асланов не так слаб, чтобы сдаться без сопротивления, а, во-вторых, в особняке он не один. Двое боевиков сейчас во дворе, и в доме еще трое, кроме Шамиля. Открылась и закрылась входная дверь, кто-то вышел во двор. В доме осталось трое, вместе с Шамилем. Шансов стало немного больше, подумал Алексей, и сказал он зачем-то: «У Паши в Москве есть дочь. Ей 18 лет. Очень хорошая девочка. Ликой зовут. А у Тимура от русской жены сын». «Ну и что?» – спокойно отозвался Шамиль. «Мало ли что у кого есть». Снова открылась входная дверь, кто-то вошел в дом. Дальский не прислушивался, но ему показалось, что человек не один, несколько. Неужели прибыл Паша со своими? Дело плохо. Похоже, сейчас будет развязка. Шамиль тоже услышал шаги, помолчал пару секунд, усмехнулся. «Ты говоришь мне про каких-то детей, чтобы я тебя пожалел? Думаешь, я такой добрый?» Алексей вздохнул, ожидая. Сейчас в комнату войдет Паша Асланов, тогда все. На что он мог надеяться? Броситься на Шамиля, завладеть оружием, отстреливаться? Потеряет всякий смысл, поздно. «Нет, я не добрый», — покачал головой Шамиль. Я справедливый. Мы все... В этот момент раздался звук, похожий на падение тяжелого предмета. Тут же прозвучал выстрел, и сразу еще несколько. Шамиль одной рукой распахнул пиджак, а вторую вскинул к висящей подмышкой кобуре. Дальский прыгнул из кресла, но успел не схватить, а только толкнуть Асланова-младшего. Оба упали и вскочили на ноги одновременно. За стенами раздались еще выстрелы. Шамиль выхватил таки пистолет и поднял руку, направляя ствол на Дальского. Мгновенно наступила тишина. Последняя секунда жизни самая короткая. «Все», — только и подумал Алексей. Что-то мелькнуло перед его глазами и ударило противника с глухим стуком. Шамиль вздрогнул от неожиданности и опустил взгляд. Из его груди торчала рукоятка армейского штык-ножа. Ладонь Шамиля ослабла, пистолет упал на пол. Младший из братьев Аслановых шагнул вперед и, не сгибая ног, рухнул лицом вниз. В комнату вбежали Игорь Махортов и полковник Белов, оба в бронежилетах поверх свитеров. «Ты живой?» – спросил Белов Дальского. Алексей кивнул. «Извини, что не сразу вошли. Ждали, когда кто-нибудь из дома выйдет». Дальский снова кивнул. «Здесь еще есть кто-нибудь?» «Если трое во дворе, то в доме тоже трое», – наконец смог вымолвить Алексей. Теперь уже полковник кивнул и сказал заглянувшему в комнату Петру: «Но вы все равно второй этаж осмотрите», и подмигнул Алексею. «Если все закончилось, может, пропустим по 150?»